Сейчас же мне ничего не оставалось, кроме как попытаться вытянуть нас с Роном из того дерьма, в котором мы оказались. Теперь нас было двое, а противников до сих пор семеро. Дела были определенно плохи, а наши визави будто бы открыли в себе второе дыхание, заваливая нас шквалом чар. «Рон, вставай за меня!» — крикнул я, уклоняясь от очередного луча. «Я защищаю, ты атакуешь!» Внутри меня все еще теплилась надежда, что сейчас слизеринцы повернут свои палочки против воронов или наоборот. Но случилось совсем другое, то, чего я никак не мог ожидать. Пока все семь противников испытывали на прочность мое новоявленное противо, один из них внезапно переключился на другую цель – Депульса. Выкрикнул Драко Малфой, угодив заклинанием отталкивания прямиком в бок своего товарища по факультету. Нот вылетел за пределы арены и кубарем прокатился по полу еще добрые 10 футов. Дело приобретает неожиданный поворот. Воскликнул Ли Джордан со своей трибуны, но слушать его банально не было времени. Драко кивнул мне и запустил первую связку чар в сторону воронов, попадая прямиком в неуловимую Сьюли. «Да что здесь вообще происходит?» — воскликнул Рон. «Малфой что, за нас?» «По всей видимости, да. Давай-ка отомстим за Симуса и отправим барсука в его норку». Я злобно оскалился. «Я снимаю щит для атаки, будь готов уклоняться от чар». «Понял тебя», — кивнул Рон. «Экспеллиармус, ступифай, локомотор». Закружился я в танце используемых заклинаний. Что ни говори, но сколь бы полезной ни была моя функция защитника, с чувством атакующего заклинаниями соперника это было несравнимо. Уин Хопкинс потерял свою палочку при первом же экспеллиармусе, а другие два заклинания еще и выбили его из арены, подняв при этом в воздух. Я же моментально переключился на троицу оставшихся воронов, с которыми вовсю перекидывался чарами Драко. Вороны явно приуныли после своих первых потерь, став выбывать один за другим. По итогу, спустя какую-то минуту боя, на арене остались лишь мы с Роном, один вымотавшийся ворон да Драко Малфой. А когда последним когтевранцем пал Роджер Мэлоун, Драко бросил свою палочку на пол, признавая нашу победу и добровольно выбывая из состязания. Удивительно, какой накал, какие эмоции. В этом году второкурсники уж точно не оставили никого равнодушным. И победа Гриффиндора. Зал взорвался овациями и криками, хотя Слизерин был явно недоволен поступком своего протеже. Симуса сняли чары парализации, а остальных участников турнира быстро подлатали и вернули в строй. Даже Гермиона уже стояла на ногах и вроде бы даже неплохо себя чувствовала, выпив какое-то зелье, предоставленное девочке из специальных запасов дуэльного клуба. Пока Рон наслаждался своей минутой славы, я подошел к Драко. «Зачем ты это сделал? У нас была договоренность не использовать данное проклятие». Драко скрестил руки и нахмурился. «Нот этого не забудет. Стоило оно того?» Пытался я вывести мальчика на более подробное объяснение. Кто знает, быть может, у Малфоя был какой-то другой, более скрытый мотив. Пусть помнит. Мы договаривались играть честно, а он чуть не убил эту Гермиону. Справедливо, что выиграли именно вы. И слепому ясно, что ваша подготовка и рядом с нашей не стояла. Я этого не забуду. Протянул я руку слизеринцу, после чего тот недоверчиво ее пожал. Ладно, Голдин, я пошел к змеям выслушивать всякое. Наберись терпения, махнул я Драко и тоже направился к лавкам собственного факультета. Вот уж не думал, что по итогам турнира Драко Малфой серьезно вырастет в моих глазах. Да, но морду на ту я все равно набью. Взбудораженные победой и уставшие от поединка, мы заняли места среди зрителей, а Ли Джордан уже вовсю стращал зал перед появлением третьего курса. «Ты точно в норме?» – спрашивал я у Гермионы, которая при любом движении еле заметно кривилась от боли. «Да, мне сказали, что в течение часа боль окончательно пройдет. Магические раны пусть и сложны в заживлении, но заклинание было на грани темно-магического, а помощь мне оказали своевременную и качественную. У них даже нашлось специальное зелье против этой дряни. Главное, чтобы шрамов не осталось», – проворковала Лаванда Браун с соседнего места. «Вообще не понимаю, как Нокту удалось выучить подобные чары», – возмущался Рон. «И ведь они специально заточены под противо. И ты правильно сделал, Кайл, что сказал мне развеять зараженную защиту. Мне и самой нужно было сообразить», – сказала она тихо. «Так, не кори себя. Ты молодец, Гермиона. Все мы молодцы», – сказал я уверенно. «Кайл прав. Мы же победили. Вчетвером против семерых», – сказал воодушевленно Рон. «Ну, вообще-то, впятером против шестерых, если уж смотреть правде в глаза», – сказал ехидно Симус, намекая на переметнувшегося в горячке боя Малфоя. «Не-е-е, звучит уже не так круто, как прежде», — отнекивался Рон. «Начинали мы при каком раскладе? Вот то-то и оно. Хочешь, я побью его, Гермиона?» — сказал внезапно Гарри. «Кого, Малфоя?» — спросила Гермиона потеряно. «За что его-то?» «Да нет», — закатил глаза Гарри. «Над-то, то, как он с тобой поступил». Гарри сжал кулаки. «Его надо проучить. Не стоит из-за меня». «Стоит, Гермиона, еще как стоит», — возразил я девочке. «Он захотел играть подло. Рискнул ради собственной победы твоей жизнью. И урок ему преподать просто необходимо. Но после, ребят, давайте сейчас, раз все целы здоровы, сосредоточимся на турнире. Ведь самое трудное все еще впереди». После моих слов ребята и правда собрались, прекратили болтовню и начали наблюдать за третьим курсом, что уже шел к арене для выступления. Мое заявление не было преуменьшением. Уже совсем скоро, после выступления всех курсов, нам вновь предстояло принять участие в турнире. До недавнего времени вторым актом сего мероприятия было противостояние курсов, когда младшие старались победить более старших и заработать тем самым почет и уважение. Но потом случилась та драка с клубом исследователей. Эту часть турнира заменили на свалку, в которой участвовал каждый дуэлянт одновременно. В формате «все против всех» мы должны были сражаться до тех пор, пока не останется одного единственного ученика-победителя. Данный вид состязания и его назначение сверху сразу не понравилось старшим курсам. Они-то нам и объяснили, что в подобной мясорубке добраться до выбывших внутри арены нельзя до того момента, пока сама схватка не закончится. И если уж ты валяешься посреди сражения, то будь готов принять своей тушкой еще с десяток случайных заклинаний, что по воле случая будут из раза в раз попадать по тебе неизбежными рикошетами, ибо участников будет очень много, а предоставленного пространства слишком мало. Что же, настало время и третьему курсу показать, что он не уступает своими навыками нашим звездным новичкам. Когда я скажу «бой», можно начинать создавать чары. На третьем курсе ситуация с составом дуэлянтов была совершенно другая. Из Гриффиндора был один лишь Ричи Кут, из Слизерина трое во главе с моим знакомым Учи Акимбо, который еще на перроне Хаксмида в начале учебного года показал свой высокомерный нрав, и Воронов, и Барсуков было по двое. Когда пропорции между факультетами не столь разнились, как это происходило в нашем случае, интриги, принятые в дуэльном клубе за норму, раскрывались куда более креативно и приводили к неожиданным последствиям. В некоторых случаях и количественное превосходство играет факультету лишь во вред, так как с более сильными соперниками никто объединяться не спешит. То есть чем вы сильнее, тем одновременно слабее. Мы – самый яркий пример данного парадокса. Но тут Слизерин третьего курса смог забрать преимущество себе с самого начала. Практически сразу пуффендуйцы ополчились на одинокого Ричи, тогда как тройка змей разделывалась с двоицей воронов. «Зачем они на него полезли-то?» – кричал Симус из зала. «Змей мочите, змей ей, они тебя не послушают», – сказал Перси Уизли, что сидел неподалеку. «Их либо подкупили, либо пригрозили, либо шантажируют чем-то, так что против Слизерина барсуки не пойдут. При таком раскладе, считай, победа у змеек в кармане». Но, вот чудо, будто бы действуя наперекор словам старосты Гриффиндора, Ричи смог двумя меткими ступифаями повалить барсуков, что были сосредоточены лишь на атаке. И после этого, находясь на кураже от собственной крутости, парень сумел еще и выбить с арены слизеринку Агнес Монкли. «Давай, Ричи, круши их!» — кричали, что есть мочи с моего факультета неравнодушные студенты. Но пусть чудо и не свершилось, парня довольно быстро обезвредил Учи Акимбо, определенную популярность общительный мальчишка себе заработал, и повлиял этим на исход боя, слизеринцев, у которых до этого при выгодном договоре с барсуками было все схвачено, смогли таки выбить когтевранцы. «Когтевран победил, отличный бой», — восклицал ведущий. Следующие бои тоже удивляли, радовали, вводили в шок и заставляли сопереживать участникам. «Пусть мы и показали хороший уровень владения чарами, но до уровня тех же пятикурсников нам было еще ой как далеко. На старших курсах сражения затягивались, а в бой шло все. И трансфигурация, и чары, что летели не по прямой, и площадные заклинания, и продвинутые версии этих самых чар. Но, справедливости ради, никто, кроме Нокта, особо опасные заклинания против соперников так больше и не использовал. На четвертом курсе победу наконец-то одержал Слизерин, и на пятом тоже, а вот шестой курс практически в сухую взял Гриффиндор. На седьмом же, Председатель Гудвин не просто так получил свою должность. Когтеврон одержал там верх, и три факультета в итоге сравнялись по своим победам, оставив пуффендуйцев единственными лузерами. После первого акта турнира был перерыв на обед, который для меня прошел как в тумане. Вскоре мне вновь предстояло выйти на арену, и все мысли были лишь об этом. «Свалка», — сказал, сглотнув, Ли Джордан. «Это противостояние обещает быть очень горячим. Итак, я попрошу всех дуэлянтов занять один из кругов внутри арены. На каждом из них указаны цифры, обозначающие ваш курс. Правила остаются те же. И покажите мастер-класс». Кружки на арене с цифрами 6 и 7 были в самом центре. Пятерки и четверки окружали их, ну а тройки и двойки располагались по самому краю. Подобная система хоть и немного, но все же балансировала разницу в силах между курсами. Тогда как самым старшим предстояло каким-то образом выживать в самом эпицентре и атаковать их могли со всех сторон, младшие находились с краю, уменьшая тем самым вектор возможной опасности. Наши 11 ребят заняли одну сторону круга, а третий курс вторую. Нотт благоразумно встал как можно дальше от нашей компании, но я все равно мог при желании достать его заклинанием. Да тут каждый мог достать каждого. И правда, свалка. В этот раз арену закрывал непроницаемый прозрачный купол, который должен был открыться лишь тогда, когда состязание подойдет к концу. Для зрителей это было дополнительной защитой, для нас – клеткой. Ближе всех к нам оказался четвертый курс, а за ними стоял шестой. Многие из старшекурсников заключали со своими соседями временные альянсы, прикрывая тем самым хоть как-то свою спину. «Простите, ребят, мы быстро вас снесем, чтобы не елозили позади», обратился к нам уверенный в себе четверокурсник, который договорился с шестым курсом о ненападении. «Атакуем одновременно, одного, который напротив меня. Как только он выбывает, переключаемся на следующего, по часовой стрелке», шепнул я Гермионе. «Передай Рону». Повторил то же самое Симусу с другой стороны, а с когтевранцами-однокурсниками поблизости и Малфоем мы заключили пакт о ненападении. Проблем мог предоставить третий курс, который начинался прямиком после Рона, но они, похоже, были полны решимости повыбивать сначала друг дружку, так что шансы уцелеть у нас были, и мы начинаем. Когда я скажу «бой», можно начинать создавать чары. Раз, два, а, три и... Тянул Ли Джордан и даже успел беззвучно помолиться перед последним, заветным словом «бой», «ступифай», произнес я заклинание на пределе своей реакции, целясь в ближайшего старшекурсника. Тот успел создать щит, но в ту же секунду в него полетели другие заклинания от моих друзей. Рон попал прямо по ногам, из-за чего парня перевернуло в воздухе и отбросило куда-то вглубь творящейся вакханалии. Сразу же мне пришлось изгибаться и изворачиваться, ведь заклинания двух приятелей выбывшего парнишки уже летели в мою сторону с разных сторон. «Следующий!» — крикнул я. «Ступифай!» Второй четверокурсник повторил полет своего товарища, а я находился в небольшом шоке от того, что у нас получалось их выбивать. «Координация!» «Следование командам!» «Да мы крутые!» «А-а!» Рона достала заклинание опутывающих веревок, из-за чего тот выбыл из состязания и сейчас лежал в истовой надежде на то, что никакими рикошетами его задевать не будет. «Крутые-то мы крутые, но выжить бы для начала не помешало. Последний, давай, Экспеллиармус». С ближайшими старшекурсниками было покончено и нам открылся вид на мясорубку среди старших курсов. Ох, что же там творится? Как Дилан до сих пор умудряется выживать в самом эпицентре сражения? Наших однокурсников тем временем почти всех выбили, лишь Сьюли уворачивалась от очередных чар, да наша троица сражалась с остатками третьего курса. Симуса выбили следующим. Шестикурсник мимолетом запульнул в него чарами бесконтрольного танца, из-за чего друг невольно покинул свою область, рухнув из-за этого на пол и продолжая при этом дрыгать ногами, выбивая ими какую-то чечетку. «Кармин капнатим», — произнесла Гермиона, когда в мою сторону отправил заклинание последний четверокурсник. Я летящие чары не увидел, но девочка вовремя меня выручила. «Спасибо, Гермиона, ступифай». Поразительно, но сосредоточенную на моей защите Гермиону так и не наказало никакое заклинание. Она ведь была полностью сконцентрирована на поддержании чар, так что в случае чего попросту бы не успела вовремя отскочить от летящего луча. На этот раз, видимо, судьба оказалась к девочке благосклонна. Благодаря ее защите мне удалось выбить двойку настырных третьекурсников и переключить свое внимание на парня с четвертого, который вскоре отправился вслед за своими однокурсниками, ему прямиком в спину прилетели какие-то пакостные чары. Студентов на ногах оставалось все меньше. Мы с Гермионой на фоне пятых, шестых и седьмых курсов казались лишними, ютились в своем уголке и теперь опасались кидать в кого-либо заклинания, сосредоточившись исключительно на защите под своими противо. Но потом семикурсник с Пуффендуя почему-то решил выбить следующим именно меня. Первые два заклинания разрушили мой щит, а создать новый я не успевал. Кармин капнуть им. Вновь спасла меня Гермиона. Однако новые заковыристые чары продолжали лететь в мою сторону, и один пузырь тут никак не справлялся. Только-только мне удалось создать новый золотистый щит, как его тут же пробили прилетевшие лучи. Я прекрасно видел, как новое заклинание летело прямиком в меня. От него так просто было не увернуться. Я видел, как именно такой застал врасплох Сьюли, корректируя свое направление в полете. Новый щит создать времени не было. Пузырь Гермионы был все еще занят перевариванием предыдущего луча, так что мне лишь оставалось беспомощно дожидаться своей участи быть выбитым. Нет, Гермиона резко прервала концентрацию на защитном пузыре, отчего заклинание в нем улетело куда-то в потолок купола. Выпрыгнув из своей зоны, она налетела грудью прямиком на несущийся луч. Он парализовал все ее тело, которое с гулким стуком приземлилось на пол, заваленный другими учениками арены. Но глаза девочки были открыты, и она ими шевелила, смотря то на меня, то куда-то вверх. Пусть в ее поступке и была замешана магия контракта, но черт возьми, Гермиона и правда искренне хотела меня защитить, я видел это по ее глазам. Ступифай экспеллиармус, дейкслимхин, петабала, закидал я семикурсника чарами. При мыслях о Гермионе мне вспомнились те заклинания, которые мы изучали с ней в свободное от тренировок время. Первое, создавало слой скользкого льда под ногами. Второе, было аналогом инкарцера, только вместо веревок создавался балас. И так уж вышло, что именно в тот момент, когда Пуффендуец не смог удержать равновесие и чуть не поскользнулся, его щит развеялся, а самого старшекурсника связали ремешки балоса, что заканчивались круглыми камешками. Вследствие своей победы над превосходящим меня противником, пусть и не без помощи удачи, я попал в пятерку оставшихся на ногах дуэлянтов. Ну, как попал, меня просто вынесли чем-то мощным, когда на арене оставалось всего 4 студента помимо меня. Победителем же из этой свалки вышел шестикурсник Денис Грин, одолевший в последнем бою бывшего союзника, Дилана Блэра. Так что победа собственного факультета не могла меня не радовать. Хотя куда больше радости мне приносило осознание, что пусть в данном состязании смерть непрерывно наступала студентам на пятки, но никто из моего клуба по итогу не погиб. Старшие курсы оказались достаточно порядочными, чтобы не разбрасываться в подобном хаосе проклятиями или площадными заклинаниями. Зрители бесновались в экстазе, студенты помогали своим друзьям, а Ли Джордан все не переставал восхищенно болтать, и лишь одобрительное выражение лица Дамблдора во время награждения баллами победителей давало нашему клубу понять, что в этот раз директор остался доволен устроенным шоу. Примечание к части. https://disk.yandex.ru и 316-рку-7-дбыснск. Турнирный зал. Глава 18. Потеря контроля. А в замке много есть того, про что не знают ничего. Ни взрослые, ни дети. Но чтоб узнать этот секрет, найти ответ, избежав бед, для всех в приоритете. Но почему? Да потому, что... Кайл Голдин. Разъяренная фурия в лице Дафны Гринграсс стремительно приближалась к нашей компании, когда мы уже подходили к большому залу, чтобы поужинать. Я даже немного оторопел от ее обозленной нахмуренной мордашки, так что на всякий случай нащупал свою палочку под подполом мантии. Девочка приблизилась и встала прямиком напротив меня. «Что ты сделал с Нактом? Ах, вот в чем дело. И тебе привет, Дафна», — сказал я с улыбкой. «Мы просто его немного проучили. Ты его нянька, что ли, Гринграсс, или влюбилась?» — заржал Рон, что своей шуткой еще больше разозлил Слизеринку. «Прикуси язык, рыжик», — Дафна уничижающе на него взглянула, после чего сосредоточилась на мне. «А обязательно было устраивать ваши мальчишеские разборки именно сегодня?» «Да что случилось-то? Он отказывается идти в больничное крыло», — девочка скрестила руки. «А завтра, между прочим, бал. То есть ты лишилась кавалера на завтрашнее мероприятие?» Я сделал сочувствующее выражение лица, после чего хмыкнул. «Ничем не можем тебе помочь, Дафна. Крепись, ты переживешь эту неудачу. Не будь мерзавцем, Голдин», — возмутилась змейка. «Ты не понимаешь, как это важно для меня. Но от нас ты чего хочешь конкретно, или просто подошла поплакаться? Мы не друзья, Гринграсс, сказал хмуро Симус. И мы прекрасно помним, как ты послала нас со своими подружками в прошлом году. Я не с тобой разговариваю, Финниган, закатила Дафна глаза. Можешь считать, что я сказал то же самое, что и мой друг, ответил я. Но это из-за тебя я лишилась партнера, так что будет справедливо, если ты займешь его место, утвердительно сказала девочка. Неужели для самой Дафны Гринграсс приемлема пара маглорожденного Гриффиндорца? Все настолько плохо, не прибедняйся, Голдин. И в Хогвартсе статус крови уже давно не имеет серьезного значения. Так что да, ты мне, пожалуй, подойдешь. Дафна явно не поняла, что я говорю саркастически и ничем девочке помогать не собираюсь. Что же, если ты согласна, то я вынужден отказаться от твоего заманчивого предложения. Рон с Симусом в ответ на мою реплику осыпали Дафну смешками, но девочка на диво хорошо переносила все попытки ее пристыдить или обидеть. Даже я при столь недружелюбном общении мог накалить конфликт еще сильнее, а она, ничего, держала себя в рамках возмущенной, но все же сдержанной однокурсницы. Но почему? Это твоя ответственность. В зону моей, как ты выразилась, ответственности, не входят проблемы посторонних мне людей, Дафна. Твои планы разрушились, тебе их и восстанавливать. Тем более, у меня уже есть пара на завтрашний бал. И кто это? Ухватилась Дафна за новую информацию. Скажи имя, и я поговорю с ней. Скажи, пожалуйста. Поговоришь? Ха-ха, это может быть забавно. Что же, поговори. Я иду с Гермионой Грейнджер, кивнул я на стоящую рядом девочку. С ней слизеринка состроила гримасу, в которой каким-то образом совмещалось и удивление, и отвращение. Кайл, может ты не знаешь, но идти на пару со своей собачкой, это... Она попыталась подобрать подходящее слово, но потерпела неудачу. В общем, это никуда не годится. Скажи ей вилять хвостиком с кем-нибудь из своих дружков, а сам иди со мной. Хочешь, я даже заплачу тебе? Гермиона вся напряглась, как и другие мои друзья. Дафна переходит все границы подобными заявлениями, смешанными с уверенностью в том, что ей все должны. Гермиона, если у тебя есть желание, подойди пожалуйста к Дафне и влепи ей пощечину, шепнул я своей подруге. Дафна в этот момент уже состроила победное выражение лица, будто бы решив, что я говорю Гермионе пойти на бал с кем-то другим. Но каково же было ее удивление, когда Гриффиндорка молниеносно сократила расстояние и со всей силы отвесила змейке за трещину. Пока Гринграсс приходила в себя от шока, ее подруга Трейси уже ринулась на защиту, попытавшись оттолкнуть Гермиону. Та же в свою очередь уже отходила обратно под крылышко нашего квартета мальчишек. «Стой на месте, конфликт исчерпан», я достал палочку и направил ее на девочку. Как неудивительно, но Трейси послушала меня и остановилась в нерешительности. «Да как ты посмела? Да я тебя, я!» Дафна чуть ли не задыхалась от возмущения, закрывая ручкой покрасневшую щеку. «Скажи что-нибудь еще, Гринграсс, и одной пощечиной ты не отделаешься», сказал я угрожающе. Друзья тоже приготовились к новому витку конфликта, ведь на произошедшее обратили внимание проходящие мимо старшекурсники, среди которых запросто могли оказаться знакомые Дафны. «Мне очень жаль, что она считает тебя своей собачкой», — обратился я к Трейси Дэвис. «Так быть не должно, и Гермиона ею не является. Так что, Дафна, я перекинул взгляд на возмущенную виновницу произошедшего, советую тебе убраться подальше и более не надеяться, что мы пойдем тебе навстречу после подобных слов». К счастью, броня ледяной королевы дала трещину, а сама Дафна в спешке убежала в сторону подземелий. Трейси взглянула на нас грустным извиняющимся взглядом и отправилась вслед за своей хозяйкой. Вот я и заполучил себе еще одного врага, малолетнего, но довольно влиятельного в будущем. Фанатики гриффиндорцы с четвертого курса, Бличли, Нот, Гринграсс. Теперь нужно быть готовым к различным пакостям с их стороны. Хорошо, что я действовал довольно жестко и держался уверенно в любых конфликтах с ними. Теперь, благодаря моей репутации, они несколько раз подумают над возможными последствиями моей ответки, прежде чем примутся за свои планы мести. По крайней мере, я на это надеялся, не должны же мои школьные враги быть настолько безрассудными. Зал для мероприятий уже во второй раз смог меня поразить. Во время дуэльного турнира он выглядел величественно и гротескно, а сейчас же, спустя каких-то двое суток, помещение изменилось до неузнаваемости. По двум сторонам зала появились дополнительные колонны, Центр преобразился в обширную плоскую площадку для танцев, а в самом его конце образовалась сцена, на которой располагались музыкальные инструменты. Совершенно другой вид зал приобрел и стараниями женского клуба. Девочки как следует украсили потолок и стены, добавили дополнительного освещения, использовали разнообразные магические штучки для создания атмосферы праздника. «Вау!» – Рон открыл рот, разглядывая увиденную красоту. «Не пялься так», – стукнула его Лаванда, – «это выглядит неприлично». «А что это там?» – Симус указал на стойки по бокам, скрытые за колоннами, у которых ютилось значительное количество студентов. «Это прилавки с разнообразными закусками и напитками», — ответила ему со знанием дела Лаванда. «Мы приготовили для гостей пунш и сливочное пиво, а у старшекурсниц можно достать и огневиски». «Огневиски? А пунш тоже алкогольный?» — спросил я с подозрительным прищуром. «Да», — кивнула девочка, «но градус там совсем небольшой». «Но разве это не запрещено? Я про алкоголь». «Ну конечно нет», — Лаванда закатила глаза. «Просто достать спиртное достаточно трудно в замке, да и к тому же, как женский клуб иначе заставит прийти всех остальных? Пьяные подростки. Что может пойти не так? Посещение бала другими студентами, которых должно быть как можно больше, являлось для клуба девочек и девушек первостепенной задачей на весь учебный год. Для этого они ухитрялись на многое и поддерживали хорошие отношения с остальными клубами, и при помощи своих средств обеспечивали всех желающих парадной одеждой из бутика в косом переулке, и, как оказалось, снабжали мероприятие алкоголем, которое обладало нешуточной привлекательностью у подрастающего поколения. Как рассказали нам Парвати с Лавандой, рейтинг участницы клуба напрямую зависел от того, сколько студентов они могли привести с собой на бал. Так, девочки заполучили себе в партнеры Рона и Симуса, а также уговорили пойти на мероприятие и меня с Гермионой, и Невилла вместе с Фрей Данбар, и Саллиен, и Гарри, который набрался смелости и взял себе в пару квиддичистку Эллу Уилкинс с факультета змей. И вот таким составом, мы все вместе дружной компанией прибыли на место назначения. «Пойдем перекусим», — воскликнул Рон и помчался к ближайшему столику с закусками, вызвав смех в наших рядах. От Рона ничего другого ожидать и не стоило. Симус пожал плечами, улыбнулся и отправился вслед за другом. «Смотри, Кайл!» Гермиона указала на сцену. Музыкальные инструменты заиграли сами по себе. «Это магия, Гермиона!» Я усмехнулся от того, что девочку до сих пор иногда удивляли различные проявления волшебства. Усмехнулся по-доброму, конечно же. Зал и так был заполнен студентами в момент нашего прибытия, но и после поток желающих поприсутствовать на балу не иссякал. Посещали мероприятия и преподаватели, оглядывая веселящихся студентов со своих специально приготовленных мест, к которым подростки от греха подальше не приближались. «В этом году у девчонок определенно все получилось», — услышал я разговор двух старшекурсников и решил его подслушать, а я думал, что безрезультатные поиски убийцы все испортит. «Да брось, Генри, возможность повеселиться, вкусно поесть и, что главное, бесплатно выпить никто не упустит, даже в такое время. Вон, наши идут, пойдем, может сумеем их потискать. Ха-ха, погнали. Романтика. Я и раньше натыкался в замке на целующиеся тут и там парочки, но сейчас в зале, казалось, окончательно испарились все нормы приличия. Подростки обжимались и выпивали, а дверь на выход пользовалась большой популярностью у тех пташек, которые желали уединиться в любом гнездышке, что только смогут для себя отыскать. И даже девочки 13-14 лет не обходили вниманием мальчиков, в том числе и меня. После триумфа на Хэллоуин, после недавней победы в турнире и отличного показателя в состязании свалка, практически все они при случае строили глазки или обсуждали мою персону в своем девичьем кругу. Было пусть и приятно, но немного неловко, все же морально я до сих пор был гораздо взрослее их всех. А крамольные мысли насчет малолеток приобретали душок какой-то педофилии, из-за чего я тут же от них избавлялся. Однако, пубертат вкупе с фруктовым пуншем давали о себе знать. Все меньше я задумывался об этическом вопросе и все больше о том, какова на вкус одна из тех девиц, что подчеркивает свои округлившиеся прелести при помощи изысканного платья. Да и реакция Гермионы, у которой проснулось некое чувство собственничества насчет меня, забавляла и придавала происходящему особую толику пикантности. «Ребята, хватит опустошать стол с закусками и глазеть по сторонам, сейчас начнется первый вальс», — сообщила нам Парвати, после чего девочки всеми силами заставили нас пойти танцевать вальс, фокстрот, кадриль. Для мальчишек это было тем еще испытанием, да и я, во время нескольких наших занятий танцами под руководством Лаванды и Парвати, ощущал заметные трудности в собственной пластике. Но мы пообещали, а подводить девчонок никому из нас не хотелось. Заиграла классика, закружились студенты разных курсов и факультетов. По сравнению с тем же Невиллом и Фей, над неуклюжими движениями которых потешались некоторые однокурсники и однокурсницы, мы с Гермионой смотрелись довольно неплохо и справлялись с танцем на твердую четверку. Лишь раз я отдавил ей ногу, за что тут же извинился и больше подобного не повторял. «Рон, ты куда, а? Я все, мне достаточно», — заупрямился мальчик, так как боялся быть посмешищем. «Но ты обещал. Прости, Лаванда, но танцы не для меня». Я говорил это сотню раз. Лаванда Браун была готова расплакаться на публике. «Гермиона», — шепнул я девочке, — «ты не против, если я немного спасу положение?» «Да, иди», — дала она добро. «Лаванда, может, потанцуем вместе с тобой?» Мне было достаточно того милого выражения благодарности, которое испытала девочка в ответ на мои слова, чтобы испытать наслаждение от своего доброго поступка. «На что не пойдешь ради друзей?» Не обходился балой без конфликтов, которые своевременно гасились коллективом старшекурсниц, сосредоточенных на поддержании порядка и необходимой атмосферы благополучного праздника. Все же девушкам позарез нужна была красивая картинка собственного бала, и они из кожи вон лезли, но ее обеспечивали, выгоняя особо агрессивных выяснять свои отношения в другом месте. «Фух, мы пойдем, припудрим носики, пока идет перерыв», — сказала за всех девочек Лаванда и повела тех в уборную. «А где Невилл?» — огляделся Симус. «А, он ушел где-то на середине танца», — ответил Рон. Нашему Растинееводу не понравилось, как над ним посмеивались девчонки во время вальса, вот он и смылся. «Ребят», — тихо подозвал нас Гарри, — «идите сюда». Помахал он нам рукой. «Ты чего шифруешься?» — спросил я у мальчика. «Вот чего», — он показал нам из-под пиджака бутылку огневиски. «Близнецы отдали и куда-то ушли, разрешили мне немного попробовать, а одному неохота. Может, все вместе? Пьянка с малолетками. Почему бы и нет? Давай, наливай. Только тише, а то старшекурсники отберут», — взял быка за рога Симус, подозрительно оглядываясь на прочих студентов. «Как пахнет?» Рон все принюхивался к содержимому своего стаканчика. «Братья как-то говорили мне, что настоящие мужчины пьют виски сразу залпом. Даже хотели проверить меня, но матушка нас застукала и всыпала им по полной. Тебя брали на понт, Рон. Мужественность не определяется тем, как легко ты выпиваешь. Мужественность, она про поступки», — сказал я торжественно. И сразу в голове вспомнился актер из моего прошлого мира, что любил говорить подобными фразочками. «Кажется, его звали Джейсон». «Хорошо сказано», — сказал обрадованно Симус. «Звучит, как тост, за поступки». И опрокинул в себя рюмку с огненным пойлом. Я вместе со всеми повторил сие действо. Горло обожгло, а внутри будто бы начало извергаться вулкан. Я нашел в себе силы не скривиться от крепости напитка, но мальчишки подобной выдержкой явно не обладали. «Фу, ну и гадость», — сказал сипло Рон. «Ха, смотрите, второкурсники где-то раздобыли выпивку». «Где? Парни, делитесь». Уже совсем скоро наша компания была окружена вторым, третьим и четвертым курсом, жаждущим выпивки и острых ощущений. Не стоит говорить, что бутылка практически сразу показала дно. «Блин, мне же ее нужно было близнецам вернуть», — всполошился Гарри. «Да забей-е-е-е-е-е», — сказал Рон, которого огневиски хорошенько уже так разморило. «Я с ними поговорю и все объясню. Ты мне е веришь, шаше?» «Так, похоже, что Рону больше не наливаем», — сказал я, после чего все вокруг заржали. «Так и нечего больше», — ответил мне смеющийся Симус. «Вы что тут устроили, негодники?» — цыкнула на нас подошедшая старшекурсница. «А ну разошлись, пьянь малолетняя. И чтобы никаких сцен тут никто не устраивал, а то я испытаю на вас новый вид калечащих чар. Уяснили?» Праздник шел своим чередом. Рону поплохело настолько, что пришлось его вести в туалет, дабы друга не вырвало на глазах у всей школы. Гермиона осталась с недовольными девочками, а следующий танец нам пришлось пропустить. «Давай, Рон, шажок, второй. Эх, как тебя две стопки развезли», — сказал Симус, что вел его под руку. «У тебя просто кровь ве-ирландская», — ответил он ему заплетающимся языком, «так бы те ебя тоже вставило. Получается, что Кайл и Гарри тоже потомственные ирландцы». не знал. «Отстань», — отмахнулся Рон. «Я бы объяснил тебе, но чем больше я говорю, тем сильнее протестует мой желудок. Тогда заткнись и иди молча». Всеми правдами и неправдами наша четверка добралась-таки до туалетов на первом этаже. И пока Симус помогал своему приятелю опорожнить желудок, я общался о всяких пустяках с Гарри прямиком у входа в уборные. «Смотри, что это с ним». Из коридора, ведущего в другой проход к залу для мероприятий, вышел Терри Бут. Вид у него был взлохмаченный и грязный, а глаза выражали крайнюю степень шока и потерянности. «Не знаю, но мне это не нравится. Терри, что случилось?» Но мальчик будто бы меня не услышал и походкой зомби поплелся в сторону бала, откуда начала играть активная мелодия танца кадриль. «Терри!» — крикнул Гарри безуспешно. «Догоним его, пусть идет, давай лучше посмотрим, откуда это он таким пришел. Зови Симуса и Рона, и приготовьте свои палочки». Подскочивший адреналин напрочь выветрил алкогольное опьянение. «Неужели, опять, мы аккуратно продвигались по узкому коридорчику, готовые в любой момент рвануть назад в случае опасности. И совсем скоро нами было обнаружено новое тело. Это же когтевранка с нашего курса. Как ее, Лиза Турпин?» — воскликнул Гарри. «Беги за остальными, Гарри, и скажи, что видел Терри Бута, который выходил отсюда. Скорее». Мальчик на всех парах помчался в зал. «Убийца, сегодня, вот же тварь», — сказал зло протрезвевший Рон, тыча палочкой в пустое пространство. «Выходи, негодяй, только и можешь, что убивать со спины». «Рон, успокойся, там никого нет», — ответил хмуро Симус. «Вообще-то, есть». Я поднялся, как следует осмотрев перед этим тело задушенной девочки. «Смотрите, там, на полу, еще два силуэта. Еще, кто там? Идем, посмотрим. Но будьте осторожны, готовьтесь в случае чего атаковать и бежать сломя голову обратно». Но никакой опасности впереди не оказалось, все события в этом коридоре прошли еще до нашего прихода. На полу же, нет, нет, что с ними, Кайл, они живы? Близнецы Уизли с выпученными глазами лежали на каменном полу рядом друг с другом. Я сразу нагнулся и проверил пульс, живые. Но в тот же момент рот Джорджа приоткрылся, а из него вытекла кровавая кашеобразная субстанция. Им здорово досталось, сделал я вывод, нужно поскорее дождаться кого-нибудь из старшекурсников, чтобы их отлевитировали в больничное крыло. И, кто знает, может они смогли увидеть убийцу. Я наклонился и стал обыскивать карманы близнецов, а также пол рядом с ними. Что ты ищешь? Ее нигде нет. Карта близнецов, ее нет. Похоже, что теперь убийца обзавелся артефактом, из-за которого смерть увеличит свою интенсивность. Это было очень плохо. Воскресенье закончилось тяжко. Новое убийство моей однокурсницы в очередной раз всполошило школу, а бал после поднятой паники в этот же миг закончился. Близнецы выжили, но пока что находились без сознания. Они заработали страшное темное проклятие, их рот, язык и гортань разъело какой-то дрянью, а восстановлению подобные раны не подлежали. Теперь братьям Уизли было суждено хранить молчание до самой смерти, которая в этот раз обошла их стороной. Это сильно повлияло на Рона, да и на всех нас. Терри Бута сразу же допросили особо ретивые старшекурсники, и с методами они не церемонились. Приведя парнишку в чувство, студенты выяснили изначальный ход событий. Терри вместе с Лизой уединились для своего первого поцелуя, но потом мальчика вырубили. Когда же он очнулся, то увидел труп своей пассии, отчего и впал в шоковое состояние, в котором мы его заметили. Близнецы же, по моей теории, при помощи карты обнаружили странную троицу имен и пошли выяснить, что там происходит. За это парни и поплатились своими голосами. Но почему убили только девочку, а Терри не тронули? И близнецов не убили, а лишь навесили проклятие? Чертов убийца, я явно что-то упускаю из вида. Первокурсник, Маклагин, Финч Флитчли, Турпин. Был еще тот старшекурсник, глава книжного клуба, который являлся хранителем мальчишки и погиб вместе с ним. Его тоже нельзя списывать со счетов, вдруг именно он был первоначальной целью, что же их всех объединяет. Кайл, ты можешь сколько угодно ломать голову, но давай все же сосредоточимся на уроках. Гермиона положила мне руку на плечо. Погибших не вернуть, а после новой смерти старшекурсники наконец-то договорились на перемирие и совместный поиск убийцы. Вот увидишь, его отыщут и накажут. Да, ты права, спасибо. Пойдем на зельеварение, аппетита нет от слова совсем. Вы идете, ребят, аналогичное чувство, сказал Гарри, вставая со стола. Пойдем, погрызем вместо еды гранит знаний. «Только у Снипа в кабинете грызть ничего не рекомендуется», — ответил Симус, разрядив обстановку незатейливой шуткой. «Ну и выходные выдались, конечно. В пятницу после уроков был турнир, в субботу наша расправа с Нактом, в воскресенье балы, новое потрясение. Но понедельник на то и считается первым днем недели, он знаменует начало чего-то нового. Так что я ждал обычных занятий, где мы сможем хорошенько выдохнуть и как следует переварить события выходных дней. Ничего не предвещало новой беды столь скоро. Мы зашли в класс с зельеварения и расселись по своим местам. В отличие от прошлого года, теперь за хорошую успеваемость Снейп позволял ученикам самостоятельно подбирать команду по варке зелья при условии соблюдения строгой дисциплины на уроках. Этим я и воспользовался еще в самом начале второго курса, определив Рона, Симуса и Гермиону за свой стол. Мне бы определенно не хотелось дважды в неделю снова соседствовать с Дафной Гринграсс. Точно не после нашего с ней конфликта. Прозвенел колокол, а мрачный Снейп уже молча сидел за своим учительским столом. Он не любил разжевывать нам одно и то же каждый урок. Название зелья было написано на доске, а заучить его состав нам задали еще на прошлом уроке. Так что мы приступили ко всем приготовлениям молча, а отвлекать преподавателя глупыми вопросами никто из второкурсников не решился. «Блин, я не выучил рецептуру зелья», — пожаловался тихо Рон. «Мы же все время к турниру готовились, вот я и забил». «Ничего, я его отлично помню, вплоть до веса ингредиентов и количества помешиваний», — сообщила Гермиона. «Ты наша спасительница, Герми», — девочка при моих словах смутилась и отправилась подготавливать ингредиенты. Собираясь погрузиться в искусство варки зелий, я совершенно случайно мельком взглянул на Снейпа. Вдруг голову прострелила боль, а перед глазами стали проноситься воспоминания прошедших дней. Вот, я танцую вместе с Гермионой. Вот, мы с ребятами выловили Нокта и собираемся преподать ему урок. Вот, я участвую в свалке и смотрю на парализованную Гермиону, что спасла меня от заклинания своим телом. Я резко оборвал взгляд с профессором. Легилименция. Впервые за все время я почувствовал, что ее ко мне применили. Да что нашло на этого чертова Снейпа? Встать, Галдин, произнес своим тихим глубоким голосом профессор, привлекая внимание остальных студентов. Выдохнув и успокоившись, я поднялся со своего места. «Профессор, что происходит?» – тревожно прошептала Гермиона. «Я не знаю», – ответил ей обескураженный Симус. «Вы победили на турнире, Галдин». «Весьма похвально», – сказал Снейп, но выражение его лица было лишено хоть какого-то одобрения. Это прозвучало скорее презрительно. «Я был не один, профессор Снейп. Мы победили командой. Командой. Пусть ваша команда тоже встанет», — повелел он. Весь наш стол испуганно поднялся со своих мест, а Снейп подошел прямиком к нашей четверке. Он осматривал нас, наши вещи, ходил кругами и пытался зацепиться взглядом хоть за что-то. Было заметно, что профессора немного потряхивает. «Кто вы, мистер Галдин?» Внезапно задал он мне вопрос. Я сглотнул. «Неужели он что-то обнаружил и раскрыл меня? Да быть того не может. Я студент Хогвартса, профессор. Студент Хогвартса. Скажите, Галдин, вы контролируете свою жизнь? Выбираете ли, в каком русле она двигается? Решаете ли, что в ней появляется, а что исчезает? Да что с ней пнесет? Что за вопросы, к чему он ведет? Это сложный вопрос, профессор. С одной стороны, да, я имею возможность выбора. С другой, на нее также влияют и другие факторы, от меня независящие. Весь второй курс с замиранием сердца наблюдал за столь непонятным и необычным действом. Некоторые слизеринцы жаждали зрелища, надеялись, что мне сейчас достанется. Некоторые гриффиндорцы переживали из-за столь странного поведения профессора и его акценте на моей персоне. Большинству же явно не нравилось происходящее, ведь любые странности в школе обычно ведут к травмам или смерти, а мимолетом могло задеть и их самих. Какой скользкий ответ, но будем считать, что для собственной жизни вы являетесь полноценным хозяином. Но что случится, если ею завладеет кто-то другой? «Империя», – прошептал профессор, а я успел увидеть лишь желтоватую дымку перед собой. Я лишился воли, не мог двинуться с места, не имел возможности решать. Теперь я был подвластен лишь Северусу Снейпу и мог только в глубине сознания задаваться вопросом, какого черта? Стеклянным взглядом, который мне уже не принадлежал, я видел лица своих напуганных друзей. «Возьмите нож для резки ингредиентов, Галдин», — сказал профессор Снейп. Я беспрекословно подчинился, механическими движениями выполнив поставленную задачу. Создавалось такое чувство, будто бы ко всем клеточкам моего тела были привязаны нити, что дергал кукловод в угоду своим желаниям. А теперь медленно поднесите его к своей левой ладони и не останавливайтесь, пока нож не выйдет с обратной стороны. Кто-то в зале ахнул. «Профессор», сглотнув, сказала Гермиона. «Молчать», Гринджер угрожающе гаркнул на нее Снейп. Нож стал неумолимо сближаться с моей раскрытой ладонью. «Вы чувствуете, Голдин, как тело вам не принадлежит, как действия вашего тела вселяют ужас, но вы ничего не можете с этим поделать. Чувствуете, как потеряли контроль», прошептал он мне на ухо. «Можете не отвечать, да вы и не сможете. Профессор, остановитесь», воскликнул Симус, глядя на приближающееся к ладони лезвие. В ответ Снейп лишь беззвучно взмахнул палочкой, а Симус замолчал и остался стоять парализованным. «Профессор Снейп, пожалуйста». У Гермионы начали литься слезы. «Мы ничем не провинились перед вами». Новый взмах, и Гермиона присоединилась к Симусу. «Вы, может, и не провинились, мисс Гринджер, но не он», указал Снейп палочкой в мою сторону. «Голдин, ускоряйтесь». Лезвие вошло в руку, а я испытал сильную боль, на которую тело отреагировало лишь парой незначительных судорог. Моя здоровая рука же продолжила пытаться протолкнуть небольшой ножик сквозь маленькую прорезь от лезвия, что вызывало боль еще более сильную. «Хватит!» Рон рыпнулся ко мне, успел выхватить нож и резко вытащил его из моей ладони. Мальчик кинул нож подальше, а я на автомате направился в ту сторону. Мое задание никто не отменял. «Голдин, остановитесь!» «Мерзкий Уизли!» «Круция!» Красная вспышка осветила кабинет, а Рона скрутила в невыносимом болевом спазме. Мальчик закричал так громко, что у меня заложило уши. «Экспеллиармус!» Сколдовали заклинание за моей спиной, а по голосу я понял, что это был Гарри. Луч направился прямо в Снейпа, но тот невербально создал щит, который отбил заклинание, что улетело и рассеялось в глубине полок с ингредиентами. «Вы сошли с ума, профессор!» — крикнул Гарри. «Я не позволю, чтобы моим друзьям...» Круция. Новый красный луч отправился мне за спину, а я услышал второй крик. «Ребята!» Разозлившись, я постарался скинуть с себя чары контроля. У Гарри Поттера же на четвертом курсе получилось. «Почему не выходит у меня?» «Всем сидеть на своих местах», — Снейп угрожающе водил палочкой по аудитории. «Второкурсники, я посмотрю, совсем отбились от рук. Мы это исправим, и начнем с Поттера». «Круц, корпус патитур секут менс патитур», — выкрикнул кто-то из учеников. Снейп даже сбился от подобной наглости, что позволило моему другу избежать новой порции невыносимой боли. Луч призрачного цвета буквально впитался в черную мантию профессора, проходя дальше. Снейп удивленно посмотрел мне за спину, а потом его отбросило в стену с такой силой, что не будь стена каменной, явно бы разломалась. Но и этим дело не закончилось. Снейпа начало бросать из стороны в сторону, его прибило с той же силой к потолку, да так, что сверху посыпалась крошка. После этого профессор улетел в направлении полок с ингредиентами, круша своим телом склянки, пробирки, любые стеклянные тары, опрокидывая целые стеллажи. В самом конце Снейпа, окровавленного и изломанного, бросило прямиком к тому месту, где он находился изначально. Профессор каким-то чудом поднялся и посмотрел вопрошающим и непонимающим взглядом на студентов. На его лице будто бы застыло выражение глубочайшей растерянности. А после этого профессор с ней прухнул на пол сломанной куклой. Гермиона и Симус очнулись от наложенных чар. Девочка сразу же стала колдовать останавливающие кровь заклинания для моей руки, а Финниган наклонился к Рону, помогая ему подняться после пережитого непростительного заклинания. Управлять собственным телом я не мог до сих пор, но Гермиона хотя бы усадила меня за свое место, с которого я имел возможность видеть своих однокурсников, что до этого находились позади. «Чего застыли? Помогите Гарри!» — крикнул Симус на девочек, что сидели с Поттером по соседству. До этого Лаванда и Парвати продолжали с затаенным страхом смотреть в совсем другую сторону, и сжаться при этом в противоположную. «А кто произнес это заклинание?» — спросила у зала Гермиона, когда мое кровотечение из ладони было остановлено, и почти четыре десятка указательных пальцев в едином порыве оказались направлены на одного студента, на того, кто до сих пор стоял с поднятой вперед палочкой, на ученика, чье лицо казалось куда старше своих 12 лет, а на нем застыла эмоция сплошного гнева, на мальчишку, от которого даже близких по уровню чар никто и никогда увидеть не ожидал. до этого самого момента. Они указывали на Невилла Лонгботтома. Примечание к части. https://diskyandex.ru/ilpf.kmvna/bal. https://diskyandex.ru/5mbxmf3k7zxzw. Близнецы встретили предателя. https://diskyandex.ru/9psk0y5w. Снейп после травм. Глава 19. Болезненная свобода. Конец твоим страданиям и разочарованиям, мучениям, терзаниям, обидам и невзгодам. Когда тебе, или ему, когда, ну, все равно кому, удастся возвращение. Вперед, свобода. Не Невиллу, Гермиона нахмурилась. Что это были за чары? Лицо мальчика пришло в норму, а сам он затравленно огляделся. Я. Нашел книжку в клубе, вот и выучил там. Да, закивал он головой. Что с профессором? Он живой вообще? И как нам теперь быть? Надо же, наверное, позвать на помощь. Второй курс загомонил на свой лад, перекрикивая друг друга. Ребята были в замешательстве. На их памяти еще ни разу не происходило такого, чтобы не профессор вывел ученика из строя, а наоборот. И судя по той кровавой каше, в которую превратился Снейп, нельзя было исключать и возможности его гибели. Какие же мощные, а главное неожиданные чары использовал Невилл. Неужели? Я все еще не мог пошевелиться. Проклятая империя. С друзей обычные чары спали после того, как этот психопат потерял сознание, но вот столь мощное подчинение все еще держалось. Последний приказ остановиться исключал любые мои попытки вернуть контроль над собственным телом и пошевелить хотя бы пальцем. Пока остальные выясняли, кто виноват и что делать, я был единственным из второкурсников, кто мог бы организовать всю эту толпу детей и придумать наши дальнейшие действия. Именно я в этот самый момент не мог сказать и слова, изображая из себя безвольного овоща. Вот же черт, Невилл сел за свое место и не отсвечивал, игнорируя любые дальнейшие вопросы однокурсников. Давить на мальчика ради более подробного ответа никто из них не решался. Если вчерашний ботаник смог одним заклинанием покидать опытного волшебника по всему кабинету, то лишний раз провоцировать его явно не стоило. Вдруг, в коридоре послышался частый стук каблуков. Моментально весь наш класс замолк, замерев в ожидании дальнейшего развития событий. Скрипучая дверь в кабинет резко отворилась, а к нам пожаловала Минерва МакГонагалл, что хмурым взглядом осмотрела столь нерадостную картину, бессознательного учителя, замерших в страхе учеников и порушенный класс. И как только профессор поняла, что у нас что-то случилось, какие-то чары оповещения, связанные со здоровьем преподавателей, или это представление было изначально запланировано Дамблдором, увидев лежащего на полу переломанного Снейпа, она тут же скомандовала: «Всем покинуть кабинет, расходитесь по своим гостиным и ожидайте, живо». Невилл самым первым схватил сумку и рванул прочь из класса, его примеру последовали и остальные, с завидной скоростью избавляя кабинет зельеварения от собственного присутствия. Гермиона, Симус и приходившие в себя от Круциатуса Гарри с Роном остались, чтобы понести мое безвольное тело на выход. Получалось у них так себе, половина из моих друзей и так еле стояла на ногах после болевого шока. «Профессор МакГонагалл, не могли бы вы», — сказала Гермиона, но была тут же перебита. «Я сказала, покиньте помещение», — прикрикнула на девочку профессор. «Да что это с ней такое?» Переживает за Снейпа, возмущена произошедшим, более обращаться за помощью ребята не стали, так что, захватив наши учебные сумки и мое тело, покинули класс. Дверь за нами тут же захлопнулась. Мы не дотащим его до гостиной. Может, в больничное крыло? Симус аккуратно посадил меня у стены недалеко от кабинета. Остальные уселись рядом. Рон и Гарри тоже чувствовали себя паршиво. Ребятам явно не помешала бы помощь каких-нибудь болеутоляющих. Так и знала, что мобиликорпус нужно изучить как можно скорее, сказала недовольная Гермиона. И как нам быть? Давайте чутко посидим тут, сказал со вздохом Рон. Хотя бы немного отдышимся, раз уж отсюда нас еще никто не гонит. Поддерживаю, сказал кривящийся от ощущений после непростительного Гарри. У кого-нибудь есть предположение, что это вообще сейчас было? Поведение Снейпа, заклинание Невилла. Симус нахмурился, пытаясь собрать все детали мозаики воедино, и у него это все никак не получалось. «Кайл, скорее всего, все понял», — ответил Рон. «Он всегда находит ответы». «Эй, друг, ты как, можешь хотя бы глазом моргнуть?» «Я постарался это сделать, но даже паршивое веко меня не послушалось. Он до сих пор под заклятием. Давайте еще немного побудем здесь и отправимся в больничное крыло. Может, «Мадам Помфри вам даст какие-нибудь зелья», — предложила Гермиона, обращаясь в Гарри и Рону. Ребята согласились, прижимаясь спиной к холодной каменной стене и переводя дух. Вообще, действия с ней пораньше были хотя бы немного справедливы. Я понимаю, проучить болтунов или лентяев на своем уроке. Но Кайл-то чем ему не угодил, да и еще настолько, чтобы использовать непростительные заклинания, делился мыслями возмущенный Симус. Я так испугался, когда Кайла подчинили, когда обездвижили вас, когда закричал ты, Рон. Гарри опустил голову. Не думал, что мне может быть настолько страшно. Но ты пришел к нам на выручку, Гарри, ответила ему мягко Гермиона. Все просто остолбенели, когда ты швырнул с ней по Экспеллиармус. Да, дружище, ты тот еще смельчак, раз поднял палочку на профессора и заодно обвинил его в сумасшествии. Рон хохотнул. Вот у него лицо, наверное, перекосило от подобной наглости. А то, хмыкнул Симус, и ты, Рон, не хуже. Взял и запульнул тот злополучный ножик. Ну а что мне, смотреть, как Кайл себе продолжает вгонять его в руку. Рон пожал плечами. Уж лучше получим наказание все вместе, чем будем смотреть за мучениями друга. Ведь так, верно, в точку. На душе стало тепло и приятно. Теперь, если я и мог положиться на кого-то в Хогвартсе, так это на своих друзей. Ведь на первом курсе они могли лишь шокированно смотреть, как разъяренный Люпин использует меня в роли груши для битья. А теперь ребята готовы были рисковать собственной безопасностью ради помощи своему другу. Это знание вселяло в меня надежду, что все здесь не так уж плохо и безвыходно. Пока ребята приходили в себя, а я размышлял о Снипе и Невилле, дверь кабинета зельеварения открылась с обратной стороны. «Почему вы еще здесь?» – строго спросила нашу компанию МакГонагалл. «Или вы умудрились забыть, где находится гостиная Гриффиндора?» «Но, профессор...» Симус резко поднялся из сидячего положения. «Кайл не может двигаться, профессор Снейп применил на нем заклинание Империя». Сказанное никак не изменило лица МакГонагалл. «Видимо, применять к студентам подобные чары для нее считается нормой. Однако, профессор все же соизволила помочь с моей проблемой. Она подошла ко мне, мимолетом осмотрела, направила палочку и использовала какое-то невербальное заклинание. Мой заточенный внутри сознания разум будто бы всосали обратно в реальность. Сразу же я получил контроль над своим телом, а та самая желтая дымка, что существовала внутри, испарилась без следа. Так лучше, теперь я могу рассчитывать, что вы выполните мои указания. Или, быть может, вам необходима дополнительная стимуляция. Я тут же вскочил, из-за чего пораненная рука стрельнула болью от напряжения. Мы уже уходим, профессор. Ребята, подъем. Кайл, обрадовались моему голосу друзья. Давайте, давайте. Симус, подсоби Гарри, а я Рону. Гермиона, прихвати наши сумки. Быстрым темпом мы, провожаемые строгим взглядом декана, покинули подземелье и стали подниматься наверх, в основной холл. Нам срочно нужно в гостиные, сказал я ребятам. Рон, Гарри, вы в норме? То есть способны сами идти? Да, вроде бы уже полегче, чем 5 минут назад, сказал Рон. А что такое? А то, что никакого больничного крыла в данный момент нам не светит. Моя рука перестала кровоточить, спасибо Гермионе, так что есть дела посерьезнее. Ты про что? Спросил непонимающий Гарри. Про Невилла, конечно же, воскликнул я. До сих пор не пойму, почему ребята не сложили 2 и 2. Хотя, понятно почему, им же всего по 12 лет.